Поэзия заводских окраин. Раз уж мы дошли до поэзии, то немножко поговорим о ней. В моем неблагополучном районе поэзия сродни типографии, имеет специфические особенности. Здесь поэзия заводских окраин, а не острова, куда ездил Блок дышать поэтическими туманами. В моем неблагополучном районе поэты — народ простой. Надменные улыбки они не носят, потому что за такую улыбку здесь легко слопотать по морде. Вот старый рабочий поэт Куканов сочинил стихи про котельную. «Почему же вода в водомере стоит? Водомер у тебя засорился. Отверни и продуй, пусть вся грязь убежит, чтобы вода в нем всегда шевелилась. Арматурно или кран туго вертится знать, и вон сколько на нем накипело. Как механик придет, не замедли сказать, это, брат, неотложное дело. И за краном спускным ты, товарищ, следи, чтобы тоже свободно вертелся. Чуть заело, сейчас в мастерскую сходи, чтобы вечером он осмотрелся. А питательный кран, а манометр не врет, а инжектор качает исправно. Вентилятор у вас хорошо ли берет? Знаешь, время бывает неравно. Строго стой на посту. Твой малейший промах, и котел может в воздух взорваться. Государству ущерб разнесет здание в прах. Сам рискуешь без жизни остаться». Мне нравятся такие стихи. В них есть жизнь. Настоящие, а не выдуманные. В них автор переживает не за себя, а за товарища, не закрутившего кран и не проверившего по забывчивости манометр. В них он переживает за государство, за ущерб, который, может быть, ему нанесен. Вот такие живут поэты в моем неблагополучном районе. Я с ними на короткой ноге. Мадисон. Дело было лет 18 назад в городе еще тогда Ленинграде. Зимой, выстуженный холодом и застоем окружающей среде, я приехал к моему другу Андрюше Васильеву, который снимал тогда комнату на Обводном, а в скорости оказался обвинен в осквернении кумачевого символа советской власти, чего не было, и посажен. На самом деле за чтение и распространение не тех, что надо, книжек, а также за неверное понимание прочитанного. По ленинградскому телевидению время спустя даже показали о нем соответствующий фильм с толково придуманным зачином. Река, в ней единодушное течение воды, и только один неумный мужик в лодке пытается выгребать против течения, но его все время сносит, сносит и сносит. Однако в момент моего приезда ничем таким еще не пахло, и на следующий день после момента, день мы с Андрюшей преспокойно отправились праздновать день рождения к молодому диссиденту и книжнику Саше Етоеву. Етоев трудился в Эрмитаже, то ли уборщиком, то ли вахтером, точно не помню. Был ж вовсю на примете у органов. Тем не менее, дома у него на самом видном месте вызывающе красовалась фотография Солженицына. Когда органы явились к нему как-то домой и дотошно все обшмонав, поинтересовались, что это за тип, изображен на снимке. Етоев честно сказал, что это его дедушка. Ему поверили. На день рождения к нему явились, естественно, даже одни книжники и диссиденты, отчего говорилось между ними либо о редких изданиях Сведенборга и Эккартсхаузена, либо о советской власти. Во-первых, с деловитой любовью, а власти с легко объяснимой составом общества недоброжелательностью. Водки при этом на столах стояло немерено. С музыкой же, напротив, вышел напряг, то есть имела жесткая альтернатива. Или единственная пластинка Акуджавы, или богатство европейской классики. После третьей рюмки я решил ее для себя в пользу классики. Сковырнул с проигрывателя Акуджаву и водрузил на него вагнеровского Тангейзера. Мне хотелось танцевать. Ни до, ни после этого Вагнера на днях рождения я не слышал. Присутствующие, видимо, тоже. Возможно, это и вызвало у них чувство некоторого дискомфорта. Но я его как бы не хотел ощущать. Помню завет Верлена «Музыка прежде всего». Тут-то явился к нам в компанию запоздалый гость. Поначалу он привлек мое внимание единственно тем, что был меньше всех ростом. Однако не прошло и четверти часа, как он сказочно вырос в моих глазах. Дело в том, что он достал из пакета заранее принесенную пластинку и предложил заменить ею Вагнера. Увидев, чем именно, я с энтузиазмом поддержал его. Пластинка называлась «Рейнбоу». Уже через минуту диссиденты зашипели: «Потише, потише!» И лишь я один сопротивлялся. Мол, погромче, погромче, но не преуспел. Антисоветчики задавили чисто по-советски количеством. И музыки не стало вовсе. Этот мемуарный этюд, опубликованный в русском журнале, написал много лет назад Андрей Мадисон. «Ни квартиры той уже нет, ни меня нет в той квартире, ни Андрюшки на этом свете». Как пароход Челюскин, он вмерз в ледяную корку в лесу под городом Тотьма, что стоит на высокой круче северной реки Сухона. Добровольно, без всякого принуждения. Он сказал своей жизни нет, ушел в лес, лег на снег и закрыл глаза. Северная зима злая. Видит, лег человек на землю. Подкрадется, влезет ему за пазуху и сожрет все человеческое тепло. Тотьма. Я был в этом городе над рекой. Тогда он не казался мне мертвым. Очередь за черным портвейном, который мы с приятелем отстояли, вытянулась, как змей уроборос, поедающий свой собственный хвост. Люди покупали портвейн и становились в очередь снова. Больше одной бутылки в одни руки не продавали. Мадисон купил там квартиру, продолжил площадь в Москве, переехал в Тотьму. Кто-нибудь знает такого психа, который поменял московскую прописку на тьму тараканскую? Я знаю. Его зовут Андрей Мадисон. Последний раз мы виделись на Маховой улице, осенью 2008 года. Дошли в кафе, посидели, поговорили. Мне надо было возвращаться в издательство. Договорились, что когда он снова приедет в Питер, то позвонит мне, и мы встретимся. Он приезжал, звонил. Но чем-то я оказался занят, и встречи не получилось. А в январе следующего года Мадисона не стало. Улица Седова, 21. В 100 метрах от моего дома узкая, как учительская указка, улица Ольги Бергольц. Оттуда слышен стук блокадного метронома. В моем доме библиотека ее имени. Однажды я нарушил восьмую заповедь и украл из этой библиотеки томик Бунина с темными аллеями. Свой грех я искупил позже, когда мы уезжали с Седова. Отнес взамен две коробки с книгами. Не знаю, простит ли меня за это небесный покровитель библиотек, но буду надеяться, что простит. Вон Чивч, мой приятель, крал книги из библиотек сотнями. Заложит под ремень, сколько сможет. Поверх штанов у него рубашка на выпуск. Пузо втянет, чтобы переплеты не упирали. Идет себе с невинной улыбкой мимо бдительного ока библиотекарши. А брошюры и книжки без переплета он закладывал вокруг голени за носки. Попробуй угляди под клешами книжку. Валька Чивч в доме на Седова, 21, был человеком частым. Он являлся сюда непрошено. Как татарин, да что татарин, как все татаро-монгольское иго одновременно. Как-то раз вхожу я в свою парадную, а в парадную Валька навалил на подоконник целую горку отпечатанных на фотобумаге страничек с зияющими высотами антисоветчика Александра Зиновьева и читает. В дворе застой. Брежнев сидит в Кремле, а он хохочет, как неумытый черт, которому пятки чешут. Смешно ему, дураку, читать про город Ибанск и его окрестности. Дом 21 по улице Седова из тех, что называются сталинскими. Он построен в 1953 году для работников экскаваторного завода. Тогда многие дома в городе возводились под конкретный заказ промышленных предприятий. Десятину отдавали строителям, 1/10 часть квартир. После Большой войны в строители шли в основном приезжие, своей жилплощади они не имели, поэтому десятина им. Мой отец полжизни отдал экскаваторному заводу. В 48-м первый раз прошел через заводскую проходную на Мельничной улице, доработал на заводе почти до его развала и разграбления в 90-е. Работать-то он работал, но вот квартиру в заводском доме не заработал. Только в 70-м году в результате обмена хитрости мы переехали сюда жить. Напротив нашего дома сад имени Чарльза Диккенса. Это я так его назвал. Официально он Палевский. Я сидел здесь на садовой скамейке, качал в детской коляске сына и читал зеленокожего Диккенса том за томом. Если сын начинал плакать, я читал ему Диккенса вслух. Сын слушал и успокаивался. Не нужна была никакая соска. В конце сада был общественный туалет, позже переделанный в кафе. Это примерно то же, что на месте морга построили бы родильный дом. Крупа. Раньше, когда Крупа была просто домом культуры Крупской, про нее знали разве что местные обитатели. Книжные спекулянты частично собирались в садике на Литейном проспекте, за магазином подписных изданий или подворотне того же дома, где магазин. Потом ездили на Лесной проспект к Карле Марле, потом в Девяткино, потом за трубу еще куда-то. А потом спекулянты превратились в частных предпринимателей. Да как Крупской превратился в Крупу. Книгопродавческая тусовка села в ней. Крупу знает весь город. Основали ее бандиты. Главных достопримечательностей Крупы две. Первое. Андрей Борисович Стругацкий, сын писателя-фантаста Стругацкого. Андрей Стругацкий держит в Крупе собственную торговлю. На Андрея фанаты Стругацко-веды будут смотреть фанатов Стругацко-любов. У Андрея берут автографы. Хоть на детях природа отдыхает, но тень от лавра, выращенного знаменитыми братьями, падает на него, как на яблоко падает тень от яблони, с которой оно упало. Второе. Иосиф Аполлонович Каландия. Питерский еврей с фамилией мегрельских князей и отчеством олимпийских богов. Официально директор книжной ярмарки ДК Крупской по связям с общественностью. Других директоров книжной ярмарки ДК Крупской в природе не существует. Человек с душой нараспашку, в которую, ежели залетишь, так дверка сразу же захлопнется, и хрен когда-нибудь из этой темницы выберешься. С Оси я знаком с юности. Тогда красивый 22-летний, он терся на скупке в старой книге на Московском проспекте. В то время это называлось «на перехвате». Например, стоит человек в очереди сдавать книги, подходит к нему Ося. Вытаскивает из пачки книжку американского писателя Джона Дос Пассоса «42-я параллель», издание 36-го года. Вслух читает на перекрёте цену 75 копеек. Дает человеку рубль образца уже 70-го года, берет с человека 25 копеек сдачи. Все довольны, особенно Иосиф Прекрасный. Книжка Дос Пассоса по тогдашнему букинистическому ценнику стоит 12 рублей 50 копеек. Прибыль Иосифа Мудрого 1200% с мелочью. Как пройти на улицу Робинзона Крузо? Я чешу ухо, соображаю, какая такая улица Робинзона Крузо. Потом резко бью себя по лбу и говорю: ну, конечно, дойдете до улицы Дон Кихота, повернете с нее на улицу дяди Степы, а там вам любая собака скажет, где улица Робинзона Крузо. «Спасибо», — благодарит прохожий, и довольно идет, куда я ему сказал. Мальчик на проволочной ноге. В одном из зеленых двориков, прячущихся за игрушечными строениями вдоль линейки проспекта Елизарова, жил мальчик на проволочной ноге. Еще на моей памяти нога у него была нормальная, отлитая из белого гипса. Все у него было как нужно. Гипсовая пилотка на голове, гипсовый пионерский галстук, белые гипсовые трусы. Он стоял гипсовыми губами, играя на пионерском горне. А рядом стояла девочка, такая же гипсовая, как и мальчик, в гипсовом пионерском галстуке, в гипсовой пилотке на голове, в гипсовой пионерской юбке. Время шло, а они стояли вандалом и непогоде наперекор. Рухнул СССР, они стояли. Ушла из жизни пионерская зорька, они стояли. Погасли ленинские искры, они стояли. Первой умерла девочка в моем неблаголучном районе. Девочки умирают первыми. Ее свергли с постамента ногами пьяные выпускники ПТУ. Мальчика убить не успели, кто-то их, наверное, напугал. Так он и стоял одиноко. Крошился и осыпался гипс. Пропали горн, пилотка на голове. Отваливались куски от торса, на ноге оголилась проволока, только гипсовый пионерский галстук, словно вплавленный, сидел на груди, и когда город спит, отсвечивал алым светом на короткой ленинградской заре. Как стать богатым? Просто. Трое моих приятелей по сидению в Палевском садике и укачиванию неукачиваемых детей, Диккенса я читал без них, решили эту задачу так. Скинулись постолько-то и постолько-то и купили биотуалет на троих. В Выхожу я как-то раз из метро Елизаровская, смотрю, на выходе Завадский Андрюха. На шею Андрюхи плакат. На плакате надпись во весь плакат. Туалет МЖ, 10 шагов направо. Я схитрил, не стал здороваться, да и думаю, проверю про туалет. Отчитал 10 шагов направо, смотрю. Лиухин Валька переминается, вот-вот сейчас обоссытся. Перед ним пластиковая кабина. И при кабине на раскладном стуле Серега Мухин сидит как сыч и звонко мелочью в стакане потряхивает. Я ребятам говорю «Здрасте», они смотрят на меня, как на суслика, капиталиста хренова. «Ну что, — говорю, — поднялись на естественных потребностях человека? По домам у него разъезжаете на машине марки Форда, костюм себе шьете, как у лорда. Типа того, — отвечают нестройно оба. Возвращается от метро Завадский, снимает себе плакат, вручает Мухину. Тот встает, отдает Завадскому стакан с мелочью, на шею надевает плакат, меняются». Я вижу, не до меня им, при капитализме, будь он проклят, не забалуешь. Он выпивает из человека все человеческое. А помните, как мы в Палевском, начинаю я, но Мухин меня перебивает. И извини, говорит, работа, приходи как-нибудь в другой раз, когда у нас клиентов поменьше. А ты прыгай, прыгай, не отвлекайся. Переключается он на Вальку. Господь терпел и нам велел, разве не знаешь? Снова смотрит на меня и объясняет. Это у нас живая реклама. Создает видимость очереди. Русский человек, он же как, увидит очередь, и надо, не надо, обязательно в эту очередь встанет. Бог любит Троицу. Этой народной мудростью я заканчиваю свою повесть. Жизни в неблагополучном районе Бог меня приговаривал дважды. Оба раза я на него гневался, потом не гневался, и смиренно проносил свою ношу. А по закону тройственности, если в одну реку ступаешь дважды, и примерно ступишь в нее и в третий раз. Может быть, не в нынешней форме, а, скажем, дождевым облаком, похожим на небесного крокодила. Возвращусь я сюда однажды, выцежу из себя пару слезинок, то ли дождик с высоты брызнул, то ли птица сикнула, пролетая, и кто-нибудь посмотрит с земли и раскроет над головою зонтик. Александр Етоев, прозаик, редактор, критик. Автор более полутора десятков книг для взрослых и детей. Лауреат литературных премий «Странник» и «Золотой остап» за повесть «Бегство в Египет». Премии имени Гоголя за роман «Человек из паутины». Имени Маршака за повесть «Правила левой ноги». АБЦ премии за роман «Энциклопедию», «Книгоедство» и других.